«Экзамены будут?» — спросил Мурвей. «Непременно!» — ответил Чао. «Раздевайся!» «Как ты сказал?» «Раздевайся! Совсем?» «Ну, конечно! Если ты сейчас более или менее здоров, то ясно, что закончил среднее образование. Это и есть мой экзамен». Пока Мурвей разоблачался, Чао сообщил. «Когда ты спал, приходил Кощей». «Кощей? Зачем?» «Хотел вызвать тебя на переговоры, но я с ним немного померился силами. Кажется, ему это не понравилось, и он сбежал». «Ничего, у нас еще будет время побеседовать». «Разделся? Теперь подойди ближе и сядь, пожалуйста, на эту подушку». Чао принялся выслушивать и ощупывать волшебника, осмотрел его язык, измерил кровяное давление, даже сделал несколько рентгеновских снимков. «Все нормально», — наконец произнес он и повернулся к пожирателю халвы. Тот уже успел раздеться и стоял голый с высунутым языком. «Спрячь язык и одевайся», — распорядился Чао. «Где же справедливость?» — проворчал Абдул-Надул. «Ему так раздеваться, а мне наоборот». «Но ведь ты не волшебник. Тебе я устрою настоящий экзамен. Впрочем, я рад уже тому, что ты выдержал напор знаний, и они тебя хоть не разорвали». «Разве это напор?» — гордо парировал Абдул-Надул. «Вот вата твоя не выдержала, а меня ничто не возьмет». Чао внимательно всмотрелся в великого рассказчика. «Значит, у тебя выпала ватка из левого уха. Жаль, хотя я не уверен, была бы польза, если бы она осталась на месте». «Никакой пользы!» — согласился Абдул-Надул. «В моей голове уже нет даже крохотного места для твоих новых знаний. Понял?» «Ладно», — остановил его волшебник. «Спасибо тебе, мой добрый друг Чао. Пора мне возвращаться домой. Прощай». «Прощай, Мурвей!» «Прощай и ты, мудрейший из мудрых!» Волшебник взмахнул рукой, и Чао вместе с домом исчез. Затем Мурвей схватил в охапку Абдула-Надула и взвелся в небо. Глава третья. На острове Змеином. Заброшенный Кощеем на страшную высоту, где и жарким летом царствует сухой безоблачный мороз, змей, баба-яга и соловей-разбойник попали в стремительное струйное течение. Так называются постоянные ветры, дующие высоко-высоко над землей почти круглый год со скоростью до нескольких сотен километров в час. Воздух на таких высотах разреженный, и для дыхания его не хватает. Невольные воздушные путешественники даже потеряли сознание. Так они сделали один оборот вокруг Земли, второй, третий, с каждым разом постепенно снижаясь. Ниже всех летел тяжелый змей Горыныч, несколько выше — соловей-разбойник, а уже на самом верху — баба-яга, Кощея с ними не было. На пятом витке пришел в себя змей Горыныч. А так как полет по инерции все продолжался и остановиться пока не представлялось возможным, он стал наблюдать за местностью, чтобы определить, где же они находятся, ведь так высоко ему никогда не приходилось летать. Горыныч был охотником до чтения. Особенно любил он приключенческую и фантастическую литературу. И еще сказки, где иной раз писали даже о нем, правда, не всегда приятное. А из научно-популярной литературы он предпочитал книги о путешественниках. Бывало, сядет на диван и читает три книги одновременно. Левая голова что-нибудь приключенческое, правая — сказку или фантастику, а средняя, главное, о путешественниках. Вот почему сейчас, посматривая на Землю с высоты, он многое узнавал. Но особенно заинтересовался он островами. Ведь почти все писатели описывают их в своих книгах. Пользуясь тем, что у него три головы, змей Горыныч без труда сосчитал острова, и получилось, что на морях и океанах их около 40 000. Но вот внизу показалось что-то совсем знакомое, и Горыныч догадался, что это его собственный остров со скалистыми холмами, дубовыми лесами и старинным замком, окруженным замшелыми зубчатыми стенами. Очнулись Баба-Яга и Соловей и уселись на широченных крыльях змея Горыныча. Тот принялся вовсю тормозить ими. На 10-м витке вокруг земли ему удалось, наконец, приземлиться, да так удачно, прямо в середину пустынного двора у парадного подъезда собственного замка. «Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу!» — фыркнула Баба-Яга, вытирая платочком маленькое сморщенное лицо. «Едва последний зуб не потеряла! Ну и путешествие!» Тут соловей-разбойник как свистнет, так с зубчатой стены, будто песчинки, посыпались камни, и один из них трахнул самого же соловья по затылку. — Так тебе и надо, — укоризненно сказала Баба-Яга. — Рассвистался точно оглашенный. — Чему нас никто не встречает? — оправдывался разбойник. — Никому, — пояснил змей Горыныч, — я же холостяк. Так что мы сами себя и встретим. — Ходите, друзья добрые, — сказала средняя голова змея. — Будьте гостями, — добавила левая голова. — Не стесняйтесь, — улыбнулась правая. Собрались они в гулком с блестящим полом зале вокруг овального гранитного стола и стали совет держать. Баба-Яга раскурила трубочку, а соловей-разбойник повернулся к змею. «Первое слово хозяину!» «Так я... что ж, я как все». «У тебя хоть и три головы, да ума не соберешь и для одной», — сказала Баба-Яга. «Насчет этого, Ягишна, верно, не очень. Но если будет какое поручение, то выполню», — сказала левая голова. «Я полагаю, — солидно произнес соловей, — что раз от образования нам не отвертеться, то придется его получать самим. Кощей-то нам помешал». «А где получать? — задумалась правая голова змея. — В школу нас не примут, — сказала левая голова. — А здоровье ухудшается день ото дня, — добавила средняя. — Ничего, подлечимся, — загадочно произнесла Яга. «Ну-ну», — с надеждой заторопила ее левая голова змея Горыныча. — Ты уж одной головой речь-то держи, а то шея у меня заныла от верчения, — попросила баба Яга. И тут же заговорщицки зашептала. «Предлагаю прочесть все, как не есть, тома энциклопедии». «Это что такое, Ягишна?» — спросил змей. «Ну, как тебе объяснить-то? Книжки такие, где вся наука изложена». «Ага, а где их достать?» «Украдем, отобьем, ограбим!» — скричал бритоголовый одноглазый соловей-разбойник, хватаясь за кривой нож у пояса. Серега в его левом ухе так и сверкнула. — Тебе бы все грабить! — поморщилась Яга. — Нынче не те времена. Везде милиция. — А как же иначе? — Выпишем за деньги, — объяснила Баба-Яга. — И то дело. Змей Горыныч принес из своего кабинета бумагу, конверт и шариковую ручку. Баба-Яга нацепила на длинный крючковатый нос очки и крупными буквами написала: «Дражайшие товарищи, с приветом к вам, жаждащий у всех знаний, какие имеются в вашем магазине, это есть энциклопедии. Будьте добры пришлить те мне ее усю полностью за мои деньжата. С поклоном вам, любезный и пребывающий в ожидании приятственном змей Горыныч. — Ну как, сойдете? — спросила яга. — Отменно! — загудели приятели. — Тебе только книги писать. — Оно, конечно, да здоровья не позволяйте. Баба-яга аккуратно сложила письмо вчетверо, засунула в конверт, послюнявила краешки клапана, заклеила и написала адрес. — Москва, книга та еще почтой, и пущено письмо, а ответ ожидается по адресу Океан море, синее остров Змеиногорынычу лично. Змей принес почтового голубя, проверил, есть ли на конверте марка, сложил письмо трубочкой, привязал к лапке и выпустил птицу на волю.